И получается, например, что ежегодно убивают 3000 обезьян, половина которых вовсе и не посягала на урожай какао. Больше того, гверецы могли бы стать неплохим аттракционом для туристов. Как только мы приехали на плантацию, я понял, почему нужны облавы. Куда ни взглянешь, на молодых деревцах какао кормятся целые отряды обезьян. Но, как я и предполагал, среди них не было ни одной гверецы. Преобладали мартышки Диана и Зеленая. Глядя на правильные шеренги молодых деревьев в питомнике, нетрудно было представить себе, что буйная обезьянья ватага способна за 10 минут очистить 2-3-летнее деревце от листьев. Крис со своими товарищами установил аппаратуру и принялся снимать мартышек. А я пошел на край плантации и скоро очутился в лесу. Четкого рубежа нет. Но когда вам перестают встречаться деревья какао, только лесные породы стоят кругом, да могучими окаменевшими фонтанами рвутся ввысь шелестящие прутья бамбука, вы понимаете, что плантация кончилась. Необычно было пробираться сквозь заросли бамбука, где мощные стебли, иные толщиной с бедро человека, певуче поскрипывали от малейшего ветра. Наверное, такую же музыку слышали некогда моряки, идя на всех парусах мимо мыса Горн. Я искал гверец. Но ведь в тропиках на каждом шагу видишь столько интересного, что поневоле отвлекаешься. То совсем незнакомый цветок, то ярко окрашенный гриб или лишайник, то не менее живописная древесная лягушка или кузнечик. Тропики можно сравнить с каким-нибудь роскошным творением Голливуда. Сразу чувствуешь, насколько ты в сущности мал и ничтожен перед ликом сложного и прекрасного мира, в котором обитаешь. Я тихо шел через лес, поминутно останавливаясь, чтобы лучше рассмотреть какую-нибудь диковину. И вдруг на радость мне явилось то, что я искал. Что-то прошуршало на деревьях впереди меня, и я осторожно направился туда и прямо перед собой увидел стаю черно-белых гверец. Стая была небольшая, 6 особей, и одна самка держала на руках двойню. Случай довольно редкий. Обезьяны спокойно уписывали листья метрах в 15 над моей головой, не проявляя ни малейшей робости. Хотя они, конечно же, заметили меня. Разглядывая их в бинокль, я заключил, что они далеко не такие живописные, как красно-черные гверецы, но в них была своя прелесть. Черная-причерная шерсть и белоснежные хвосты. Вокруг мордочки словно рамка из белой шерсти и держится с таким достоинством, будто члены какого-то неведомого религиозного ордена. Насытившись, гверецы двинулись дальше. Уж как поразили меня своим проворством красно-черные гверецы, а черно-белые могли дать им 100 очков вперед. Не задумываясь, они бросались вниз с макушки 50-метрового дерева и приземлялись на ветвях внизу с такой точностью, таким изяществом, что Тарзан лопнул бы от зависти. А вернувшись на плантацию, я увидел еще одно редкое зрелище — ликующего Криса. Его группе удалось снять отличные кадры кормящихся мартышек. Можно было укладывать свое имущество и возвращаться в селение. Был базарный день. И так как я обожаю африканские базары, мы задержались в деревне. Все хлопочут, все возбуждены, огромные глазищи горят, зубы сверкают, яркие краски воскресных нарядов, многоцветные горы плодов и овощей, кипы пестрых тканей. Точно идешь сквозь радугу. И чего только нет на прилавках. От нанизанных на бамбуковые лучины высушенных лягушек до сандалий из старых покрышек.